Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да, я слышу. Екатерина Евгеньевна, меня Владислав Сергеевич зовут. Я являюсь сотрудником банка Тинькофф, отдел взыскания. Вам звонок поступает по факту неоплаты минимального платежа. Скажите, что произошло? По какой причине А вы оплата? кое-что забыли. Что именно, Екатерина Евгеньевна? Представиться полностью. Меня зовут Екатерина Евгеньевна Щекин Владислав Сергеевич. Я являюсь Щекин. сотрудником банка Тинькофф. Вот так всегда Тарифы и сейчас такая. представляйся. Не Мы с вами забывай хотим фамилию. переходить. А я на вы не переходила. Екатерина Евгеньевна, давайте будем придерживаться общепринятой манере общения. И не Абсолютно. У будем меня переходить, наверное. общепринятое, я не знакомы людьми, общаюсь на «ты». Пока человек не заслужит моего уважения, я его на «вы» не называю. Общепринятая манера общения не подразумевает Меня вас это не абсолютно иначе. интересует, какое у вас там Да. представление о общепринятом общении. У меня свое, у вас свое. Я Закрыли понял. тему. Вы на вопрос ответите, по какой причине оплата с вашей стороны не поступает? Ну, я больше не собираюсь вам оплачивать ничего. То есть вы отказываетесь оплату производить? Я все вам выплатила, я так решила, все вам достаточно. Почему вы так решили? Ну, потому что вам достаточно. У вас На оборзевший основании банк. чего вы сделали такой вывод? Ну, сколько я у вас взяла? Давайте начнем с этого. Вы взяли кредитную карту, вам одобрили какой-то определенный лимит, когда вы ее активировали. Ну, давайте. Сколько Что там там? было лимита? Сколько там было лимита? Он изменяется в ходе вашего обслуживания. И лимит устанавливается банком на свое усмотрение. Ну, Вы и что, у скажите, вас какими этой условиями? информации нет, что ли? А, нет, Екатерина Евгеньевна, это сейчас к делу просто никак не относится. Вы Как скажите, это какими не условиями обслуживания? относится? Как Напрямую это не карту не относится, относится? Екатерина Напрямую Евгеньевна. это относится? Вы что? Нет, не относится. С какими условиями Это обслуживания банка вы не абсолютно. согласны ответить на вопрос? Что? С какими условиями обслуживания Потому в что я банке вы не плачу, согласны? а тело кредита не гасится. Понятно, что там по какому-то там закону, сейчас вы меня назовете, да? Вот, что там сначала гасится процент, но у вас слишком как-то все очень гасит, не гасится. Тело долга вообще не затрагивается вообще никаким образом. Так, но вам даже У вас предоставили, Екатерина в Евгеньевна, банке нужные тарифы гасятся на карту. исключительно только проценты. И вашему банку можно всю жизнь оплачивать. Екатерина Евгеньевна, для того, чтобы у вас И оплачивалась никогда не общая сумма задолженности, расплатиться. для того, чтобы у вас оплачивалась общая сумма задолженности, погашалась, вам необходимо своевременно оплату производить. Я попадаю в Так просрочную я сначала задолженность, заплатила дело все закрывается. нормально, да, а потом, когда поняла, я перестала в принципе вам оплачивать. Я Ага, понял. вот То есть так. вы просто отказываетесь оплату производить, правильно? Да, все вам достаточно. Я все, что взяла, все отдала. На текущий момент вам банк требования выставляет. Я вас услышал, я прекрасно понимаю, что у вас какое-то недопонимание произошло. Вы поймите, что непонимание или незнание условий договора вас никак не Все, освобождает я от все, что не обязательств. у меня абсолютно передо мной и перед вами чиста совесть. Нет, вы Что ошибаетесь. взяла, все На данный отдала. момент... Зарабатывать вам я на себе больше не дам. Успокойтесь, Хватит вам. Екатерина Евгеньевна. На данный момент Достаточно. У требования вас банка по задолженности слипнется ваша абсолютно... попа у вашего этого Успокойтесь, Олежки Тинькова. Екатерина Евгеньевна, на данный момент требования банка погасить задолженность в размере 400 Да, тысяч рублей боже мой, кредита. мне что, ну Сегодня. и требуйте. Че? Сегодня. Платеж поступит? Нет, конечно. Почему? Только что объяснила. Вы отходили? Нет, Екатерина Евгеньевна, почему платеж сегодня не поступит? Я понял, что вы в Он дальнейшем никогда будете не отказываться. поступит. Не то, что сегодня, не завтра. Он в принципе никогда не поступит. Я понял вас. Просто если в установленные сроки оплаты не поступит, банк будет вправе обратиться в судебные инстанции с целью принудительного удержания до 50% из любого источника А вот вашего дохода сначала в момент выиграть оплаты надо текущей суд. Я в задолженности. суде ходатайство предъявил по А вы скажите, 333 статье. Екатерина Евгеньевна, вы А. таким образом хотите разрешать вопрос с выплатами? Да. Просто на данный момент у вас еще есть возможность урегулировать Нет, ситуацию, оплатить суд. сумму в размере Суд 4500 исключительно рублей. через суд. А вы знаете, что суд не уменьшит сумму долга, А вот вы за скорее меня всего, так увеличит. сильно переживаете? За меня не надо переживать. Не надо за меня переживать. Что там, как я переплачу? Все, идем в суд. Я понял вас, Екатерина Евгеньевна. Отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения Так, обязательств вы по уже говорили кредитному это. Идем договору. в суд, я сказала. Мы уже пришли к тому, что мы идем в суд. Все, Я хватит услышал уже вас воздух сотрясать. первый раз я вас Ну а услышал. что ты мне одно и то же толдычишь? Ты уже просто это говорил. Мы сразу От имени перешли. переходили, Сразу Екатерина Евгеньевна. перешли. Нет, Сразу. нет. Воздействие Мгновенно. банка, направленное Ты мне на как глаза позвонил, долга, так сразу будут встал ты. продолжаться. В Ради ваших же Бога. интересах, Каких? У меня оплатить нет долг. интересов вашего Они у вас есть. Олежке кармашки набивать. Нет у меня такого Они у вас интереса. есть. Нет у меня Екатерина такого Евгеньевна, интереса. в ваших же интересах оплатить долг и избежать негатива Нет у по... меня интереса набивать кармашки твоему Олежке. У него попка Всего вам слипнется. доброго и до Ага. свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Екатерина Евгеньевна Киева, это вы? Да, вы кто? Компания МБА «Финансы». Специалист Головцова Ольга Васильевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Звоню по вопросу задолженности перед компанией «Честное слово». Договор от 17 августа 2018 года. У вас имеется просроченная задолженность 46 388 рублей. Срок просрочки 163 дня. Екатерина Евгеньевна, кредитор требует, чтобы вы погасили просроченную задолженность до 28 февраля. Оплату в какой день гарантируете до 28? Ну, я до сих пор никак не дождусь о том, о чем мы договорились. Письма кредитора. Какого письма? На что он привлек вас к моей обработке моих персональных данных третье лицо в виде вас. Ага, то есть вы хотите сказать, всех уведомили, вас никто не уведомил? Не знаю, кого кто там уведомлял, меня нет. Город актуальный ваш адрес? Конечно. Что ж, проверяйте тогда почту, проверяйте личный кабинет, потому что всех уведомляли, Екатерина. При чем тут кабинет? Вы по почте России с уведомлением, вот этот момент надо учесть, главное. Просто середины грамоты мне не нужны по почте. Любым удобным способом Ой, ваши откуда ты это взяла, девочка-припевочка? Кто ж тебя так же столько там обманул в твоей организации? Должница, что же вы Екатерина там это законы-то совсем сами не хотите идите, читать? И производите. Как же вы совсем знаете, просто изо всех сил противитесь просто читать самим закон. Только скрипт для вас существует. Вы возьми для общего развития, девчуль, я говорю, возьми для общего развития, прочитай сама закон. Ну тогда пока, кидай трубочку. Кидай. Бросай друг, мне интересно, что ты там рассказываешь. Мне вообще не интересно, что ты мне там рассказываешь. Понятно? Мне не интересен твой скрипт, коллекторское агентство. Меня в принципе сами понимаете, кредитор деньги свои получит. А нести ответственность за действие третьих лиц амнистии никакой не будет. Будете общаться с коллекторами по месту проживания, по месту работы, по прописке. Вот главное скрипт. Я же тебе говорю, вот главное скрипт. Главное скрипт для тебя. И тебе ничего больше не надо. На сегодняшний день зафиксирован. Никаких отказов от оплаты не было. Не было никаких отказов от оплаты. А также дублируется бюро кредитных историй с негативной отметкой, что лишает вас и ваших родственников пользоваться в ближайшие 15 лет займами, микрозаймами, а особенно кредитами. Всего доброго, должница. Екатерина Евгеньевна, это вы? Ну да. Задолженность у вас перед микрофинансовой компанией платиза.ру. Просрочка уже 175 дней на задолженности 47 144 рубля, которые следует оплатить в полном объеме, займ закрыть не позднее 28 февраля. Оплата поступит у вас сегодня в компанию платиза.ру? Так мне-то это не нужно. Вам это не нужно? Почему вы так решили? Ну так решила и все. Екатерина Евгеньевна, вы не намерены оплачивать? Ну, а как это еще можно понять? Вы считаете, нужно выполнять свои обязательства, выполнять нормы Гражданского кодекса? Приоритеты другие. У меня, как вы знаете, покушать надо. А что значит другие приоритеты? Екатерина Евгеньевна, у вас только один приоритет. У вас только один приоритет – оплачивать по своим долгам. Ну, это я же у вас такие приоритеты, то мне вас жалко. Это у вас должны быть такие, потому мне что вы взяли жалко, чужие денежные средства. Мне они не чужие, Екатерина Евгеньевна, речь о вас идет. А в Центробанке все мои налоги концентрируются, так что я взяла свои деньги. Нет, Екатерина Ивановна, вы не взяли свои деньги. Вы взяли денежные средства, которые принадлежат микрофинансовой компании «Плати за точку». Вообще никак. Они не стали принадлежать, когда я акцептировала с ними договор оферты. Только после этого. До этого этих денег у них не было. Значит, Екатерина Евгеньевна, если вы оплачивать не намерены, с вашего разговора я это слышу, что вы вообще абсолютно не намерены оплачивать. Намерены дальше, злостно, уклоняться, погашение задолженности. Вы даже не хотите понимать, о чем я вам говорю. Вам не дано понять Екатерина то, что Евгеньевна, я вам сказала. Екатерина Евгеньевна, нет ни одного законного права присваивать чужие денежные средства. Что я должна понять? Что я должна понять? Как вы, ну понятно, куда же вам так хотите понять? Хотите мне сказать, что вы законно присвоили чужое? Екатерина Евгеньевна, то есть вы да, считаете, что вы правы, правильно я поняла? По справедливости. Вы правы. Значит, с вами, с вашими близкими, родными в будущем также будут по справедливости поступать. Я просто в этом уверена, Екатерина Евгеньевна. Отодвиньте вашу Екатерина Евгеньевна, пожалуйста. Еще раз говорю, если вы считаете, что вы поступаете правильно, значит, с вами также будут поступать. Екатерина Евгеньевна, если оплата... Если оплата у вас не поступит, ваш долг могут... Не нервничать нужно вам. Это не у вас долг 47 143 рубля, не у меня. Долгов. У меня такого долга нет, Екатерина Евгеньевна, поэтому нервничать нужно вам. Потому что ваш долг, еще раз говорю, могут продать, согласно статье 382 Гражданский кодекс Российской Федерации, перешивка права требования. Вы свою ситуацию довели до того по договору, что могут продать его коллекторам, Екатерина Евгеньевна. Продать, да? Вы так уже а вам звонят кто? Из коллекторских агентств, посещать вас будут. А еще теперь могут и продать ваш долг. У вас будет новый кредитор, новая и сумма, что? Потому что новый кредитор вправе выставлять свою сумму за счет своих реальных расходов. Поэтому вас ожидает реально они купят этот мой долг максимум за 5%. Итак, Екатерина Евгеньевна, и они будут еще что-то там выставлять, что у них что, есть рецензия от Центробанка, чтобы какие-то там проценты начислять. Вы вообще безграмотная дамочка. Дамочка, вы абсолютно безграмотная тетенька, Алексеева, ты безграмотная. Абсолютно деревянная. Смотришь только свой скрипт, а башкой своей подумай, совершенно. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Да. Алло. Да, да. Компания «Эверест», Инспектор Васильева, Елена Александровна, разговоры наши записываются. А Надежда Анатольевна? Ну да. То есть это вы, верно? Я до вас зазвонила. До меня, конечно. А до кого вы хотели? Сейчас, минуту. Алло, вы чего там? Надежда Анатольевна, вам поступает звонок по поводу компании «Микредит». На сегодняшний день у вас долг существует 68 800 рублей. Нам необходимо внести денежные средства до 8 февраля по требованию компании в трехдневный срок. Итак, Надежда Анатольевна, в которые из этих дней вы исполните свои долговые обязательства перед «Микредитом»? Слушаю вас. Я стесняюсь спросить, по требованию какой компании? МИК-кредит, я вам уже вроде озвучила. А вы-то вроде не из МИК-кредита. Но мы с компанией «Эверест» работаем на основании агентского договора. А, ну вы меня вы меня тогда только уведомить должны и озвучить нет, последствия. Подождите, почему, хоть вы не имеете права по 1005 статье? Подождите, я вам озвучила, да, 1005 статья. Но вы это будете только... разговаривать или мы не будем? С МИК-кредитом. Я только с МИК-кредитом на эту тему буду разговаривать. За информацию вам спасибо. За информацию вам спасибо. Хорошо, не хотите, хорошо, я буду вынуждена прервать данный разговор, раз мы не можем с вами диалог построить. Пока-пока. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Сервис займов Е-Капуста. Меня зовут Надежда Сергеевна. Вы знаете Олега Николаевича? Ну, конечно. Вы им, пожалуйста, передайте, что мы пытаемся с ним связаться уже длительное время. Пусть перезвонит нам по этому номеру телефона. У нас есть к нему предложение по решению вопроса. Хорошо? Да я периодически передаю, он не хочет перезвонить. А, не хочет перезванивать? Mm-hmm. Скажите, что у нас есть предложение к нему по решению вопроса. Да вряд ли он будет перезванивать, да, с предложениями. А почему вы так говорите? Ну, потому что не первый раз уже такая ситуация. Передаю, тоже какие-то акции там, что-то такое говорят. Угу. Передаю, он не реагирует. Понятно. Ну, в любом случае, если затруднит, то скажите, что мы звонили очередной раз. Хорошо? Да, да. Только в его интересах. Спасибо большое. Угу. До свидания. До свидания.